Бессодержательность вероучения новой религии и ее логические противоречия слишком бросаются в глаза, и с этой стороны мне пришлось только в третьем разговоре представить краткий, но полный перечень положений, очевидно уничтожающих друг друга и едва ли прельщающих кого-нибудь вне такого отпетого типа, как мой князь. Но если бы мне удалось раскрыть чьи-нибудь глаза на другую сторону дела и дать почувствовать иной обманувшейся, но живой душе всю нравственную фальшь этого мертвящего учения в его совокупности, полемическая цель этой книжки была бы достигнута. Впрочем, я глубоко убежден, что слово «обличение неправды», до конца договоренное, если бы оно и совсем ни на кого сейчас же не произвело доброго действия, все-таки есть сверхсубъективного исполнения нравственного долга для говорящего еще и духовно-ощутительная санитарная мера в жизни целого общества, существенно полезная ему и в настоящем, и для будущего. С полемическую задачу этих диалогов связано у меня положительное. Представить вопрос о борьбе против зла и о смысле истории с трех различных точек зрения – из которых одна, религиозно-бытовая, принадлежащая прошедшему, выступает особенно в первом разговоре, в речах генерала. Другая, культурно-прогрессивная, господствующая в настоящее время, высказывается и защищается политиком, особенно во втором разговоре. И третья, безусловно, религиозная, которая еще предстоит проявить свое решающее значение в будущем, указана в третьем разговоре в рассуждениях господина Зетт, и в повести отца Пансофия. Хотя сам я окончательно стою на последней точке зрения, но признаю относительную правду и за двумя первыми, и потому мог с одинаковым беспристрастием передавать противоположные рассуждения и заявления политика и генерала. Высшая безусловная истина не исключает и не отрицает предварительных условий своего проявления, а оправдывает, осмысливает и освещает их. Если с известной точки зрения всемирная история есть всемирный суд Божий, «Die Weltgeschichte ist das Weltgericht», то ведь в понятии такого суда входит долгая и сложная тяжба, процесс между добрыми и злыми историческими силами, а эта тяжба для окончательного решения с одинаковой необходимостью предполагает и напряженную борьбу за существование между этими силами и наибольшее их внутреннее, следовательно, мирное развитие в общей культурной среде. Поэтому и генерал, и политик перед светом высшей истины оба правы, и я совершенно искренне становился на точку зрения и того, и другого. Безусловно, не право только само начало зла и лжи, а не только способы борьбы с ним, как меч воина или перо дипломата. Эти орудия должны оцениваться по своей действительной целесообразности и в данных условиях, и каждый раз то из них лучше, которого приложение уместнее, то есть успешнее служит добру. И святой Алексий, митрополит, когда мирно председательствовал за русских князей в Орде, и Сергий преподобный, когда благословил оружие Дмитрия Донского против той же Орды, были одинаково служителями одного и того же добра, многочастного и многообразного. Эти разговоры о зле, о военной и мирной борьбе с ним должны были закончиться определенным указанием на последнее, крайнее проявление зла в истории, представлением его краткого торжества и решительного падения. Первоначально этот предмет был мною изложен в той же разговорной форме, как и все предыдущие, и с такой же примесью шутки – но дружеская критика убедила меня, что такой способ изложения здесь вдвойне неудобен. Во-первых, потому что требуемые диалогом перерывы и вставочные замечания мешают возбужденному интересу рассказа. А во-вторых, потому что житейский и в особенности шутливый тон разговора не соответствует религиозному значению предмета. Найдя это справедливым, я изменил редакцию третьего разговора, вставив в него сплошное чтение краткой повести об Антихристе из рукописи умершего монаха. Эта повесть, предварительно прочтенная мною публично, вызвала и в обществе, и в печати немало недоумений и перетолкований, главная причина которых очень проста – недостаточное знакомство у нас с показаниями Слова Божия и церковного предания об Антихристе. Внутреннее значение антихриста как религиозного самозванца хищением, а не духовным подвигом, добывающего себе достоинство Сына Божия, связь его с лжепророком Тавматургом, обольщающим людей действительными и ложными чудесами, темное и специально греховное происхождение самого антихриста, действием злой силы, приобретающего свое внешнее положение всемирного монарха,